Ирина еще долго стояла в прихожей, стараясь унять бешено колотящееся сердце и не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. Подурнела. Наконец она заставила себя оторваться от стены, прислонившись к которой она стояла, и снова пошла в спальню. Вот они, фотографии, сделанные после того, как Березин женился во второй раз. Ирина нашла несколько снимков, где лица были сняты крупным планом, и подошла к зеркалу. Да, Диана права. Лицо на фотографиях было ярче и выразительнее того лица, которое глядело на Ирину из глубины зеркала. Но ведь сейчас Ирина совсем не красится. Сергей говорит, что у нее без макияжа такое нежное домашнее лицо. Если накрасится, то она станет в точности такой же, как смеющаяся счастливая женщина на фотографиях 3- и 5-летней давности. Только зачем? Смеялась, радовалась жизни, чувствовала себя счастливой. А чем все кончилось? Так стоит ли? Подъезжая на машине к дому, Светлана Параскевич увидела на скамейке возле подъезда знакомую фигуру. Свекровь сидела очень прямо, будто аршин проглотила, вперив в пространство невидящий взгляд. Светлана преодолела искушение свернуть под арку, не доезжая до двери своего подъезда, проехать через внутренний двор насквозь, снова выехать на дорогу и смыться подальше. Не вечно же Галина Ивановна будет здесь сидеть. Общаться не было ни малейшего желания. Она неторопливо поставила машину, сняла дворники, вытащила из гнезда магнитофон, заперла и проверила все двери, и только после этого пошла к подъезду. Галина Ивановна молча наблюдала за невесткой, не делая ни малейшего движения ей навстречу. Она сидела, застыв в позе скорбящей Богоматери. «Добрый вечер», — поздоровалась Светлана, подойдя к ней. — Вы меня ждете? — Кого же еще я могу ждать в этом богом забытом районе? С тяжелым вздохом великомученицы ответила свекровь. — Я уверен, что этот район выбирала ты, а не Ленечка. Он бы обязательно подумал о том, как тяжело мне будет сюда добираться. — Незачем тебе сюда добираться, старая сука. — огрызнулась про себя Светлана. — И нечего тебе тут делать. — Знала бы ты, что сказал твой любимый сын, когда мы с ним вместе выбирали район, где будем покупать новую квартиру. — Все равно где, — сказал он, — только чтобы мать туда пореже ездила. — Жаль, что ты этого не слышала. Не произнеся больше ни слова, они поднялись на лифте и вошли в квартиру. Светлана быстро скинула сапожки и прямо в куртке прошла на кухню поставить чайник. Печка в стареньких «Жигулях» работала плохо, и она здорово замерзла, мотаясь на машине по своим делам. — Почему ты позволяешь себе входить на кухню в верхней одежде? — донесся до нее скрипучий голос свекрови. — Это не гигиенично. На кухне продукты. А на куртке ты с улицы несешь всякую заразу. Светлана крепко зажмурилась и резко выдохнула. Это был проверенный способ против выступлений Галины Ивановны. Молчать, молчать и еще раз молчать, ни на что не реагировать и ни на какие выпады не отвечать, если можно. Не позволять втягивать себя в дискуссии, не огрызаться, не оправдываться. За 6 лет, прожитых в роли невестки Галины Ивановны, Светлана научилась достаточно ловко и безболезненно выходить из положения, разработав целую программу безопасного поведения в присутствии свекрови. Конечно, она могла бы поставить злобную старуху на место, могла бы повоевать за свою независимость и право жить так, как хочется ей самой. Но она слишком любила Леонида, чтобы позволить себе травмировать его. Она знала, что он не выносит собственную мать, но страдает из-за этого, считая свою неприязнь к Галине Ивановне ненормальной и предосудительной. Поэтому он никогда, никогда не допустил бы ни одного слова вопреки мнению матери. И сам не сказал бы, и Светлане не позволил. В присутствии матери он был идеальным сыном, любящим, заботливым, покорным и ласковым, искренне считая, что этим он искупает свою вину перед ней. Он чувствовал себя виноватым за то, что терпеть ее не мог. Он должен ее любить. Он обязан. А если у него не получается, то это свидетельство его испорченности и глубокой безнравственности, порочности, греховности. «Сейчас будем чай пить», — весело говорила Светлана, раздеваясь и разбирая сумки с продуктами. «Я купила очень вкусный кекс». «Ты всегда злоупотребляешь мучным», — сурово заметила свекровь. «Ты уже в том возрасте, Светочка, когда пора начинать думать о своем внешнем виде, а не только об удовольствии».